Глава четвертая. «Далеко не расходимся. Здесь можно легко потеряться. Денис, Артем!» «Понял! Понял!» Раздались крики из-за деревьев, и мужчины в ярких футболках с фонариками в руках стянулись поближе, продолжая двигаться цепью с самой границы леса. Группа из трех человек шла под руководством опытного поисковика Владимира сквозь лес, куда пару дней тому назад направился заядлый грибник Анатолий. Молодые люди имели немалый опыт поисковой деятельности, поскольку волонтерством занимались не первый год. Полностью снаряженные, они вели поиски уже несколько часов. Темнело. «Мы зашли уже минимум на 3 километра вглубь леса!» — крикнул Денис, помахивая фонариком. «Никаких следов!» «Как будто в первый раз за грибниками ходишь!» — отозвался на громкий окрик Владимир, не понаслышке знавший, что люди в возрасте могут уходить в леса на десятки километров. В отличие от них, у поисковой бригады всегда были с собой средства обнаружения, в том числе рация и сигнальный пистолет. Мощность центральной станции позволяла охватить даже несколько городков области, до которых спрут местного мегаполиса еще не дотянулся, поэтому поисковая бригада не боялась заблудиться. «Ну, вот и кой черт их носит в такую даль!» Споткнувшись о корень, выдохнул Денис. «Неужели поближе собирать нечего?» «Ближе вредно», — съехидничал Артем. «На самом деле лес не очень большой. Со всех сторон раньше поля были. Там химии лили столько, что днем даже птиц слышно не было. И кузнечики не стрекотали», — добавил он. «Бабушка рассказывала». «Ага, ходят за полезным. А если не заблудятся, потом выставляют свои ведра вдоль трасс, где восполняют уровень вредностей. Шило на мыло просто». «Ничего ты не понимаешь. Вот моя бабушка говорила, что раньше...» «Давай не будем сейчас сравнивать, что было и что стало. Люди ходят везде, где нет ограждения», — недовольный разговорами подал голос Владимир. Близилась ночь. Нужно было возвращаться, и опытный поисковик знал это. Но вторая мысль грызла его сильнее. Только за первый месяц лета бесследно исчезло столько же человек, сколько пропало в прошлом году. А количество найденных исчислялось единицами. «Мы можем повернуть назад и завтра продолжить поиски. А можем идти дальше в лес. Еда есть. Что думаете?» — спросил Владимир своих волонтеров. «Как бы на медведей с кабанами не наткнуться!» — поежился Денис. «Жаль, их нельзя травить!» — вставил последнюю колкость Артем и заткнулся, потому что фонарь Владимира светил ему прямехонько в глаз. «Ладно, ладно, я больше не буду». «Я за то, чтобы продолжить поиски с утра», — ожидаемо произнес Денис и опустил свой рюкзак на землю. Становилось прохладно. «А я за то, чтобы двигаться дальше. Сколько людей пропало, а мы тут впустую время потратим на хождение туда-обратно». «Согласен. Идем дальше», — тут же подхватил Владимир и бодро двинулся в чащу. «Ты с ума сошел?» — прошипел Денис, вытаскивая тонкую спортивную кофту на молнии. «Что там делать ночью? Ничего не видно же». «Мы осмотрим большую территорию, а если устанем, заночуем. Я специально взял с собой 2 спальника», — весело произнес Артем. «Это все Владимир тебя подначил с самого начала». «Ну, — смутился парень. «Я согласен с ним. Мы не должны ходить впустую. Мы должны находить и не бояться темноты в лесу. У тебя же есть перцовый баллончик?» «Есть». «Ну вот, за безопасность можешь не беспокоиться совершенно». Артем тоже вытащил верхнюю одежду из рюкзака и утеплился. А затем они оба побежали за Владимиром, который во время их разговора ушел почти на 100 метров вперед. На полпути в луче фонарика мелькнула полоска серой ткани. Материал слегка сверкал на свету. «Нашел! Кусок старых брюк!» — крикнул парень. Громко хрустя ветками, к нему подбежал Владимир и взял клочок в руки, а потом вытащил из кармана ориентировку. С листа бумаги на него смотрел лысенький, лет 50, с давящими на переносицу очками, мужчина. Информации о нем было немного, но данные по брюкам точно совпадали. «Где нашел?» — быстро спросил он Артема. Тот ткнул пальцем на дерево, и Владимир, как истинный следопыт, не приближаясь к стволу, рыскал фонариком по земле, надеясь отыскать еще следы. «Странно», — хмыкнул он, просматривая след, уходящий в сторону. «Почему он внезапно свернул? Да еще на ровном месте?» Вопрос, заданный сам себе, стимулировал мыслительный процесс. «Ему стало плохо, скорее всего. Что у нас в том направлении?» «Объезд города. До него около 2 километров. Давно он здесь был?» У Артема загорелись глаза. «Не могу определить. Если бы тут были пятна крови...» Владимир снова водил фонарем по земле, но ничего нового на ней не нашел. «То можно было бы сказать в точности до пары часов. И все же странно, почему он свернул?» «Может, видел кого? Медведя? Волка?» – испуганно произнес Денис. «Успокойся ты, расслабься. В наших лесах крупных зверей уже 100 лет не водится», – ответил Артем. Где-то неподалеку хрустнула ветка. Все трое замерли. Занятые поисками, они не обращали внимания на звуки, только вслушивались в свои собственные шаги. А теперь можно было слышать все. От шелеста листьев и скрипа стволов от ветра, мчащегося поверх леса, до более приземленных звуков. И их было немало. «Что это было?» Теперь Денис встревожился уже не на шутку. «Это просто лес. Звуки леса. Это нормально». Голос Артема тоже не звучал так бодро, как прежде, но он всеми силами старался показать обратное. «Тихо вы!» – приструнил обоих Владимир. «Мы здесь не одни». Он безошибочно определил, с какой стороны хрустнула ветка, но направить в ту сторону луч фонаря не поднималась рука. Хоть он и был опытным поисковиком, сталкиваться с неизвестным в лесу ночью ему еще не приходилось. Перебороть страх оказалось непросто. Когда люди пропадают на относительно небольшой площади в огромном количестве, может оказаться, что там поселились крупные хищники, о которых никто не знает лишь потому, что свидетели обычно съедаются. Желание узнать истину пересиливало, да и показывать страх перед своими волонтерами Владимир не хотел, поэтому медленно водил фонариком перед собой, постепенно поднимая его все выше, чтобы высветить место, откуда шел звук. Но ничего, кроме стволов деревьев, он там не увидел. «Никого нет», — со вздохом облегчения сказал Владимир. «Фух», — Денис взлохматил курчавые волосы и присел на собственный рюкзак. «Пронесло, кажется». «Да ничего такого и не было», — расхрабрился Артем. «Ты смотри, не испачкайся», — выдавил он из себя только что пришедшую на ум шутку. «Не смешно совсем». «Так, братцы-юмористы, давайте пойдем по следам. Там выйдем на трассу и двинем домой», — произнес Владимир и поднялся на ноги. «Что-то мне не нравится это место ночью». «Согласен», — хором отозвались оба волонтера. Ни осторожный Денис, ни храбрящийся Артем не были уверены в том, что в этом лесу они в безопасности, даже с учетом опытного поисковика рядом. Неожиданный звук и гнетущая атмосфера лесного массива, из которого не было видно даже неба, сильно давили на психику. Группа теперь держалась плотнее и двигалась чуть быстрее прежнего. Во влажной земле следы отлично отпечатались, и не нужно было даже всматриваться. Однако через несколько сот метров следов стало больше. Владимир остановился, и волонтеры уперлись ему в спину. «Я вижу свежие отпечатки. «Минимум 3 пар ног», — сказал он. «Мы тоже», — ответил за двоих Артем, вглядываясь в землю. «Что это значит? Здесь еще люди? Его ищет кто-то, кроме нас?» «Нет», — Владимир покачал головой. «Мы единственные в этом лесу. Нас и так мало. На все направления не хватает групп. А тут, чтобы 2 сразу в одном месте, это невозможно. Я уточнял перед выходом». «Значит, мы нашли еще потерявшихся», — радостно подытожил волонтер. «Идем дальше». «Идем, идем», — задумчиво произнес Владимир. И в ту же секунду где-то рядом раздались шаркающие шаги. Шелест опавшей листвы, мерно повторявшийся каждые пару секунд, был очень похож на ходьбу человека в возрасте. Владимир не стал терять времени и выхватил лучом света от своего фонарика фигуру в таких же брюках с выдранным клоком полотна на щиколотке. Человек, стоило лучу света упасть на него, тут же замер на месте. Было видно, что его губы шевелятся. «Давайте подойдем поближе, что ли?» Негромко сказал Владимир и, стараясь не терять цели, медленно двинулся к человеку. Приблизившись на достаточное расстояние, поисковик чуть опустил фонарь, чтобы тот не светил Анатолию в глаза. Не было никаких сомнений, что это он. Внешний вид полностью соответствовал описанию. «Анатолий, как вы себя чувствуете? Вы не ранены?» Владимир внимательно осматривал найденного человека, пытаясь найти его телефон или иные средства связи, но не нашел ничего. Замерший человек просто стоял столбом, не отвечал и не шевелился. «Может, он чем-нибудь отравлен? Съел гриб, перепутал ложный с обычным?» – спросил Артем. «Если бы он съел такой гриб, он бы не стоял на ногах». Владимир посветил фонариком на лицо, проверяя реакцию зрачков. «Черт, все функционирует. Что же с ним не так?» «Анатолий!» — громко крикнул он ему в лицо. «Вы меня слышите?» С угла рта у Анатолия потекла струйка слюны. «Инсульт?» — снова предположил Артем. «Нет, не похоже», — не на шутку напуганный состоянием найденного человека произнес Владимир. «Я с ним разберусь. Может, он сможет все-таки идти. А вы пока посматриваете по сторонам. Осторожность не повредит». Пока лучи фонарей за его спиной мелькали меж сосен и елок, Владимир сделал еще полшага ближе к Анатолию. Зрачки реагировали на свет. Не было ни травм, ни следов отравления. Странное состояние и речь оставляли много вопросов. «Вы можете идти?» Тишина в ответ. Владимир махнул рукой перед лицом Анатолия. «Эй-эй! Может, у него температура высокая?» Вновь раздался голос Артема. «Здравая мысль», — пробормотал Владимир и приложил ладонь ко лбу Анатолия. «Ого!» — произнес он, ощутив явный жар. В ту же секунду Анатолий схватил поисковика одной рукой за запястье, а второй стиснул под ребрами так, что тот взвыл от боли. И стремительно рванул назад, толкая мужчину перед собой. Вдвоем они сбили обоих волонтеров. Что-то громко хрустнуло. Выпавшие фонарики больше не светили, куда надо. Артем попытался двинуться к фонарику, но его джинсы зацепились за какую-то ветку. В полнейшей темноте предпринять что-то адекватное, когда левое запястье буквально разрывается от неудобного захвата, не просто даже опытному человеку. Хватая ртом воздух, Владимир попытался дотянуться до ножа, который всегда носил с собой в кожаном чехле на поясе. Боль пронзила его тело в том месте, где вплоть вонзился палец Анатолия. Прохрипел найденыш, капая слюной на Владимира. Непослушными пальцами поисковик пытался отстегнуть кнопку. Когда ему это наконец удалось, он не без удовольствия махнул солидной длинной лезвием по руке Анатолия, ощутив, как острие царапнуло по кости. Но нападавший даже не почувствовал этого и в ответ с силой сжал бок Владимира. Тем временем Артему удалось выбраться из цепких кустов и подхватить фонарик. Он тут же направил его на дерущихся и от неожиданности чуть было не отпустил его снова. Ярко-красная футболка Владимира была вся залита кровью, от рукава до пояса брюк. «Свети!» – сдавленно крикнул он и снова замахнулся ножом. На этот раз он был более удачлив. Обойдя руку, что закрывала грудь Анатолия, он вонзил нож между ребер, целясь прямо в сердце. Сталь вошла по самую рукоять, без сопротивления. Мужчина замер на пару секунд, затем его глаза закатились, и он рухнул с Владимира, придавив при этом Дениса, что лежал рядом, прикрыв руками голову. «Ох ты же...» Выругался Владимир, вдохнул полной грудью и схватился за правый бок. «Маньяк, чертов!» Артем помог ему подняться, сдвинул тело с Дениса. Тот поднялся на ноги, бледный не меньше, чем Владимир. «У вас кровь», — сразу же заметил он, едва стоя на своих двоих. Геройствовать он не решился и присел на рюкзак. Артем подобрал остальные фонарики и раздал спутникам. Владимир отказался. Правой рукой он зажимал кровоточащий бок, на левую он боялся даже взглянуть. «Я думаю, нам надо сообщить в центр о случившемся», — сказал Артем. «Что скажете?» «Надо», — выдохнул главный поисковик. «Но сперва стоит обработать рану». Закусив губу, он содрал футболку и, заметив скривленное лицо Артема, наклонился, чтобы посмотреть самому. «Вот...» Снова ругнулся Владимир, рассмотрев повнимательнее разорванную кожу и красное месиво, так сильно сочащееся кровью, что правая штанина уже полностью изменила цвет. Он пошатнулся. Левой рукой хотел схватиться за ветку или хотя бы упереться в дерево, но, едва коснувшись запястьем, вскрикнул от боли. «Еще и руку сломал, гад!» — обливаясь холодным потом, — сказал Владимир. Дрожь прошла по его телу, и он упал на колени. Зажмурился от боли, что вновь пронзило его. С трудом заставил себя посмотреть на левую руку. Ладонь была вывернута наружу так, что лопнувшая плоть обнажала разорванный сустав. Несколько секунд Владимир тупо смотрел на ладонь. Потом вспомнил, как раньше, когда на ужин были куриные крылышки, он с удовольствием раздирал их перед тем, как съесть. «Совсем как курица», — слабым голосом сказал он и рухнул ничком. «Дэн!» — тихо позвал друг Артем. «Сообщи в центр». «Что сообщить?» — тихо отозвался Курчавый. «Что у нас мертвый найденыш? Что главный убит? Или что вокруг нас ходят еще люди?» «Что?» — Артем оторвался от мертвого руководителя и осветил лес вокруг. Они стояли близко, очень близко. Свет отражался в их белках. Артем насчитал не меньше 10 пар глаз. «Это конец!» – жалобно подал голос Денис. Кольцо сжималось. Артем выдернул из груди Анатолия нож, липкий от крови. Он знал, что живыми им не выбраться, но сдаваться просто так не собирался. Фонарик с бешеной скоростью светил в разные стороны, но все было бестолку. Мощный тычок в спину тут же прокинул Артема. Секундой позже раздался вопль Дениса, и почти сразу же он услышал свой собственный от жуткой боли в спине.